Часть вторая. Беа. Июль. Один день после смерти Бланш. Даже не знаю, для кого я пишу все это. Для себя, наверное. Хочу перенести все на бумагу, пока события еще свежи в моей памяти. Я не могу позволить себе надеяться, что кто-то найдет мои записи. Сейчас слишком больно надеяться на что-то, но, возможно, если я запишу все черным по белому, то увижу в происходящем какой-то смысл, и тогда смогу не сойти с ума. Прошлой ночью я впервые осознала, как легко здравомыслие может ускользнуть сквозь пальцы. Вместе с прочими вещами Эдди оставил мне книгу. Дешевую книжку в мягкой обложке, которая валялась у меня еще со студенческих времен, и я нашла ручку, затерявшуюся в глубине ящика прикроватного столика, который мы перенесли сюда всего несколько месяцев назад. Есть что-то особенно странное в этом занятии. В написании моей собственной истории, поверх слов, которые я читала и перечитывала, когда была моложе, но так еще труднее писать правду. Прошлой ночью мой муж, Эдвард Рочестер, убил мою лучшую подругу, Бланш Ингрэм. Бланш мертва. Эдди убил ее. Я заперта в нашем доме. Сколько бы раз я ни повторяла себе эти факты, они все равно кажутся мне настолько неправильными, настолько безумными, что невольно на ум приходит вопрос, не привиделось ли это мне в каком-то страшном бреду. Или, может, я утонула вместе с Бланш и попала в ад? Вторая версия кажется даже реальнее первой. Но нет. Мы с Бланш отправились на выходные в домик у озера. Хотели устроить девичьи посиделки и пообщаться. Нам обеим хватало забот. Я управляла компанией Southern Manners. Бланш вела дела с Триппом. И просто посидеть и поболтать с лучшей подругой, выпить вина и посмеяться, как в старые добрые времена, казалось прекрасным отдыхом. Эти выходные складывались идеально. Я прокручиваю это в голове, желая убедить себя, что никто из нас не мог предсказать, как все обернется дальше. Видите ли, здесь трудно разобраться. Я помню, как неожиданно появился Эдди, и мы втроем решили взять лодку для полуночного круиза. Эдди встал за штурвал, мы с Бланш танцевали под музыку, льющуюся из динамиков. Потом голова отяжелела, мысли путались и стало темно. Бланш кричала, я оказалась в воде, теплой, как в ванне, и понимала, что должна просто плыть и плыть, но когда добралась до берега, Эдди уже поджидал там. Мою голову пронзила слепящая боль, потом сгустился мрак. Когда я открыла глаза, то уже находилась здесь, в этой комнате. Это Эдди пришла в голову идея обустроить на третьем этаже убежище для чрезвычайных ситуаций. Он загорелся мыслью после просмотра одной из серий телешоу «60 минут», где говорилось о том, что сейчас модно делать такие пристройки к новым домам. Раз уж Эдди занялся ремонтом, я согласилась, потому что хотела, чтобы в нашем новом доме было все самое лучшее. И если это сделало бы его счастливым, то почему бы и нет? Я бы сделала все, чтобы Эдди был счастлив. Это он придумал превратить убежище в нечто большее, чем просто пустое помещение. Это Эдди предложил поставить здесь кровать. «На случай, если мы застрянем здесь на какое-то время», — поддразнил он, обнимая меня за талию, привлекая ближе. «Пусть к тому моменту мы были женаты уже почти год. Я ощутила тот же трепет, что и в первую ночь, когда Эдди поцеловал меня. Я никогда не переставала испытывать страсть к Эдди». Возможно, именно поэтому я не ожидала дурного. Я была слишком влюблена, слишком доверчива, слишком. Эдди вошел, когда я делала предыдущую запись. Я успела засунуть книгу под кровать еще до того, как открылась дверь, так что он, слава богу, не увидел, что я пишу. В будущем мне придется быть более осторожной. Не слишком большое утешение. Но выглядел он ужасно. Эдди всегда имел безупречный вид, но сегодня его глаза показались мне покрасневшими, а кожа немного дряблой, почти серой. И как бы безумно и ужасно это ни звучало, на секунду мне стало его жалко. Мне захотелось помочь ему. В конце концов, наш брак всегда был таким. Я была руководителем, Эдди — исполнителем. Я ждала каких-нибудь слов или, по крайней мере, попытки объяснить, что, черт возьми, происходит. Наверное, мне следовало закричать на него, броситься к нему, ударить, сделать хоть что-нибудь. Но я просто сидела, оцепенев. Я хотела бы назвать причиной такого поведения затяжной эффект какого-то наркотика, который Эдди подсунул мне и Бланш. Но с той секунды, как он вошел, меня парализовала смесью страха и шока. Я могла лишь наблюдать, как Эдди, повернувшись ко мне спиной, выставил на стол возле двери бутылки с водой и выложил пакеты с крекерами с арахисовым маслом, пару яблок и банан. Эдди убил Бланш. Он убил ее и мог убить меня. Эдди — мой муж, мой партнер, человек, которого, казалось, я так хорошо знала, который улыбался мне в день нашего знакомства с такой нежностью в глазах, который всегда так внимательно слушал, когда я рассказывала о прошедшем дне, о своих делах, о своих мечтах. Помнил маленькие незначительные детали, например, мой любимый острый соус или то, что я предпочитаю пить кофе с одним пакетиком обычного сахара и одним пакетиком сахарозаменителя. Этот человек, мой Эдди, убийца. Если я стану слишком много думать об этом, мне захочется кричать. Я боюсь, что если начну кричать, то уже не остановлюсь. Поэтому я делаю глубокие вдохи. Хотя дыхательная схема — вдох на 4 счета, задержка дыхания на 4 счета, выдох на 6 — напоминает мне о занятиях йогой, которые мы с Бланш посещали вместе в прошлом месяце. Боже, прошел всего месяц, а кажется, будто целая жизнь. Эдди не заговорил со мной. Просто оставил еду и воду на столе и вышел. После его ухода я легла на пол и заплакала, дрожа так сильно, что застучали зубы. Как меня угораздило выйти замуж за монстра и ничего не замечать до тех пор, пока не стало слишком поздно. 4 дня после смерти Бланш. Сегодня снова приходил Эдди, принес еще воды и еды. На этот раз я попыталась заговорить с ним, но стоило произнести его имя, как он вскинул руку, отгораживаясь от меня. Казалось, я смотрю на незнакомца, лишь внешне похожего на Эдди. Этот холодный, опасный человек был мне незнаком, и когда он ушел, я испытала лишь облегчение. На этот раз не было ни слез, ни дрожи. Возможно, ведение регулярных записей все-таки помогает. 6 дней после смерти Бланш. Прошло 2 дня с тех пор, как Эдди приходил в последний раз, и за это время я почувствовала, что становлюсь спокойнее и рассудительнее. Я по-прежнему не понимаю, в чем заключается его план, почему он держит меня здесь, почему я не на дне озера с Бланш. Но должна быть причина, и я собираюсь ее выяснить. Я должна быть умной. Умнее Эдди. Это единственный способ выбраться отсюда живой. Бэя не собиралась опаздывать, но повсюду были пробки, да и дождь усложнял передвижение. К тому времени, как Бэя заходит в их с подругой любимый ресторан «Лапас» и пробирается в кабинку на место напротив Бланш, та уже допивает вторую маргариту, а стоявшая на столе корзинка с чипсами почти опустела. Дождавшись, пока подруга сядет, Бланш делает знак официанту, указывая на свой бокал, затем на Бэя, которая старается не выказывать раздражения. Обычно она берет маргариту, просто как раз сегодня вечером не собиралась пить. У Бэя явно не очень хорошо получается, потому что ее голос звучит резче, чем хотелось бы. 3 маргариты во вторник, да? Бланш только пожимает плечами и макает очередной чипс в соус сальса, поданный в маленькой синей чашке. «Если есть возможность, почему бы и не развлечься?» произносит она весело и, на взгляд Бэя, наигранно. В последнее время с Бланш что-то не так, но Бэя никак не может понять, что именно. Возможно, причина в Триппе. Они с Бланш женаты всего год, но в их отношениях уже чувствуется надлом, напряжение. Как раз на прошлой неделе Беа заглянула к ним в гости пропустить по стаканчику и 2 часа напролет наблюдала, как супруги постоянно придираются к друг другу, обмениваются небольшими колкостями и мелкими оскорблениями под видом любовных признаний. Теперь, сидя напротив Бланш, Беа видит, что веки у подруги слегка припухли, а кожа потускнела. Она жалеет, что ляпнула такую глупость насчет третьей Маргариты. Когда перед ними ставят напитки, Беа поднимает тяжелый бокал с посыпанным солью краешком и касается им бокала Бланш. «За нас!» — произносит она. «И за то, что мы больше не пьем те чудовищно калорийные коктейли, которые подавали в Эль Калор». Как Беа и хотела, ее слова заставляют Бланш слабо улыбнуться. Эль Калор — дешевое мексиканское заведение, располагавшееся неподалеку от Айви Ридж, где они с Бланш учились в подростковом возрасте. Подруги заходили туда почти каждый пятничный вечер, хотя им было далеко до совершеннолетия, и заказывали самый отвратительный в меню коктейль «Маргарита», замороженную смесь, которая подавалась в гигантских талах и имела ярко-красный или синий, или неоново-зеленый цвет, окрашивающий губы и зубы. У Беа до сих пор сохранилась сделанная в выпускном классе фотография, на которой они с Бланш показывают в камеру языки. У Бланш язык фиолетовый, у Беа алый. Их глаза сияют от спиртного и юности. Она обожает эту фотографию. Она скучает по этим девочкам. Возможно, сегодня вечером у них есть шанс хоть немного воскресить былое. Бланш берет в руки меню, и Беа видит браслет на ее запястье. Невольно она тянется к руке Бланш, чтобы рассмотреть его. Это красивый тонкий серебряный обруч с изящной подвеской в виде знака зодиака Бланш, скорпиона, украшенного бриллиантами. «В следующем году мы запустим в продажу нечто подобное», сообщает Беа, поворачивая запястье Бланш, чтобы лучше видеть браслет. «Но мы сделаем эмалевую подложку для подвески и цвета камушков на выбор. Я подарю тебе такой». Бланш отдергивает руку, локтем едва не опрокинув бокал. Это движение настолько внезапное, настолько агрессивное, что еще пару мгновений рука Беа продолжает висеть в воздухе над чипсами и сальсой. «Мне нравится этот браслет», — возражает Бланш, глядя в меню и стараясь не встречаться взглядом с Беа. «Мне не нужен еще один». «Я просто подумала», — начинает Беа, но тут же, умолкнув, берет свое меню, хотя всегда заказывает одно и то же. Бланш тоже утыкается в меню с таким видом, будто разгадка тайн Вселенной закодирована среди различных вариантов буррито и энчилад. Воцаряется тяжелое и неловкое молчание, и Беа пытается вспомнить, когда в последний раз испытывала такое в компании Бланш. Той Бланш, которая стала ее лучшей подругой, с тех пор, как взволнованная 14-летняя Беа впервые оказалась вдали от дома и пыталась вписаться в коллектив учеников новой шикарной школы. Официант принимает их заказы, привычные для обеих. Зеленые энчиладос для Беа и суп-тортилья для Бланш. И та же гнетущая тишина возвращается. Беа уже подумывает сделать вид, что просматривает сообщение в телефоне, но тут Бланш произносит. «Ну, как там твой парень?» Очередной всплеск раздражения охватывает Беа. «У Эдди все хорошо», — отвечает она, сделав особое ударение на имени, которое Бланш почему-то никогда не упоминает. Для нее он всегда «твой парень», иногда и «этот парень», а однажды за обедом с подругами из Айви Ридж Бланш назвала его «паренек Беа». Подобные пренебрежительные фразы в адрес знакомых Беа часто слышала от Бланш на протяжении многих лет, но прежде никогда не получала их в свою сторону, и в итоге она встала и ушла прямо в разгар того обеда. Теперь Бланш допивает остатки Маргариты и послушно повторяет. «Эдди!» Сложив руки на столе, она наклоняется вперед, рискуя попасть рукавом туники в пиалу с сальсой, стоящую у запястья. «Я ни за что не стала бы доверять мужчине, который носит такое прозвище. Ну, типа взрослому мужчине. Если тебя зовут Роберт, ради всего святого не будь Бобби, понимаешь? Или Джонни вместо Джона». «Точно!» Не может удержаться Беа. Например, когда к имени парня нужно добавлять приставку «третий», но все зовут его Трип. Бланш хлопает ресницами, но затем, к удивлению Беа, начинает смеяться и откидывается на спинку сиденья. «Ладно, туше, сука ты этакая», — говорит она, но в ее голосе нет настоящей злости. Беа чувствует, как напряжение уходит, и гадает, удастся ли все-таки спасти этот вечер. Но тут Бланш снова наклоняется и берет ее за руку. Беа видит, что подруга уже пьяна. Третья Маргарита завершает работу, начатую первыми двумя, и хватка Бланш на удивление крепкая. «Ну серьезно, Беа, что ты знаешь об этом парне? Ты встретила его на пляже. Кто возвращается из отпуска с парнем?» «Вообще-то с женихом», — отвечает Беа, глядя Бланш в глаза. «На прошлой неделе он сделал мне предложение. Вот почему я позвала тебя поужинать вместе. Хотела рассказать тебе эту новость. Сюрприз!» Беа смущенно прижимает руки к лицу, шевелит пальцами и улыбается, но понимает, что не дождется нужной реакции, такой, как это обычно бывает у других женщин, как она сама когда-то отреагировала на признание Бланш. Когда наступает пауза, а затем начинается визг и слезы радости, хаотичные объятия, строятся планы на ближайшие праздники и вечеринки, сыплются вопросы о кольцах, платьях и медовом месяце. Нет. Бланш, ее самая лучшая подруга во всем мире, не выдает ничего подобного. Вместо этого она откидывается на спинку сиденья, приоткрыв рот от изумления. Сейчас Бланш — блондинка. Ее волосы выкрашены хорошо, но цвет слишком резкий для нее, и на мгновение Беа показалось, что перед ней сидит незнакомка. В следующее мгновение Бланш снова пожимает плечами и позвякивает кубиками льда в стакане. «Что ж, хотя бы позволь Триппу составить для тебя брачный контракт!» Приносит еду, и пока официант расставляет тарелки, Беа лишь сверлит Бланш взглядом. Дождавшись ухода официанта, она придвигается, чтобы прошипеть. «Ну, спасибо, очень по-дружески!» Бланш всплескивает руками, отчего серебряный браслет скользит вниз по ее тощему запястью. «Что ты хочешь от меня услышать, Беа? Что я счастлива за тебя? Что я считаю отличной идеей выйти замуж за очень сексуального парня, который недавно подошел к тебе на пляже?» «Все было не совсем так», — возражает Беа, кладет салфетку на колени и оглядывается. Они стараются говорить тихо, но Беа все равно кажется, что здесь вот-вот разыграется сцена из сериала «Настоящие домохозяйки Бирмингема», а ей бы ужасно этого не хотелось. И прежний Бланш, этого бы тоже не хотелось. Но кто знает, чего ожидать от этой новой Бланш, слишком худой, слишком пьяной, слишком белокурой. «Ты не понимаешь», — настаивает Бланш. И вот теперь женщина за соседним столиком смотрит на них, слегка приподняв брови. «Теперь ты богата, Беа, и не просто типа обеспечена, как многие другие люди. Ты не преуспевающий адвокат или врач. Ты на пути к тому, чтобы получить все чертовы деньги мира. И твой парень это знает. И поэтому он заинтересовался мной, так?» Беа чувствует, как ее лицо пылает, хотя все остальное тело остается холодным. «Потому что я богата. Что, кстати, тоже тебя бесит. Очевидно, тебе больше нравилось со мной дружить, когда я была каким-то дурацким объектом благотворительности для тебя». Бланш в ответ усмехается и откидывается назад с такой силой, что стенка кабинки дребезжит. «Ладно, как скажешь. Я просто переживаю за тебя и хотела напомнить, что нельзя так сильно привязываться к первому встречному. Но, судя по твоей реакции, вижу, что зря сотрясаю воздух». Беа уже дрожит. Кусок не лезет ей в горло. Она отодвигает тарелку и берет стакан. Лед растаял, маргарита стала соленой, кислой и слишком крепкой. Но Беа все равно допивает коктейль. «Я просто хочу, чтобы ты была осторожней», — говорит Бланш, и выражение ее лица смягчается. «Ты его почти не знаешь. Сколько вы вместе? Месяц?» «3 месяца», — отвечает Беа. «И я знаю все, что необходимо. Я знаю, что он любит меня. И я знаю, что люблю его». «Точно. Потому что ничего, кроме любви, безусловно, не имеет значения». Бланш морщится. «Я понимаю, что у тебя сейчас с Трипом не все гладко. Дело не в гладкости», — возражает Бланш, изобразив пальцами в воздухе кавычки. «Просто брак — это гораздо больший труд, чем ты думаешь». Затем она качает головой и кладет вилку. «Но с другой стороны, он сексуален, а ты богата. Так что, возможно, вам обоим будет легче. Возможно, в этом и есть секрет». Гнев покидает Беа так быстро, словно кто-то переключил тумблер. Бланш ревнует ее. Вот в чем дело. Ревнует к деньгам, к ее успеху, а теперь еще и к мужчине. Беа и представить себе не могла, что Бланш когда-нибудь захочет чего-то, как у нее. А теперь та хочет всего. Поэтому Беа, испытав облегчение, нежно берет Бланш за руку. «Мы можем заключить перемирие?» — тихо спрашивает она. «Потому что получится очень неловко, если моя подружка-невеста не будет со мной разговаривать». Бланш фыркает, но через минуту пожимает руку Беа в ответ.